Горький опыт. Решил поделиться с вами горьким опытом. На прошлой неделе я был в церкви. После причастия был сбор для сирот. Один голос в душе говорит: «Положь десятку, не обеднеешь». А другой голос говорит: «Все кладут меньше, а ты кто? Миллионер?» Я положил меньше. После церкви поехал домой и проскочил красный сигнал. Полицейский тут как тут. И вот я сегодня заплатил штраф $14. Это больше того, что я не додал на тарелку. Признаюсь, я тоже имею такой же горький опыт. Где поскупишься на доброе дело, там заплатишь доктору. Материальное служение христианина предусмотрено Господом. Он благословляет жертвенных христиан. Скупость уродует душу, отдаляет человека от Бога. Помню, кто-то рассказывал такой случай. В одной славянской церкви в Канаде господствовал грех, скупость. Им болели почти все, начиная от священника. Церковь ветшала, с потолка обсыпалась штукатурка. На деловом заседании разбирался вопрос: нужно ремонтировать церковь или еще подождать? Выступил один богатый прихожанин. «Я думаю, ремонтировать церковь еще не время. Подождем». В это время от потолка оторвался большой кусок штукатурки и ударил говорившего по голове. «Братья, простите, я даю на это дело $100!» – вскрикнул он. Кто-то подал голос со стороны: «Господи, ударь его еще раз, он может дать 200!» Нечто подобное бывает в жизни каждого. Писание говорит: «Доброхотно дающего любит Бог». Обратите внимание на слово «доброхотно». Дело не в много или мало, а в доброхотности. Христианство не заключается в обрядности, в повторении одних и тех же слов и проповедей. Вера, не проявленная на деле, безвкусна, как несоленая пища. Для того, чтобы доказать нам свою любовь, Бог послал в мир единородного Сына, отдал Его на крест. И каждый верующий во Христа должен каким-то образом доказать свою любовь ко Христу на деле. Учение о том, что якобы можно заслужить спасение добрыми делами, от лукавого. Но от лукавого также и мнение, что верующему во Христа человеку уже нечего делать. Добрые дела – результат спасения, а не наоборот. «Что мне делать, чтобы спастись?» – спросил темничный страж у апостола Павла. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься», – был ответ. Но веря во Христа, будем учиться у Него служить Ему и ближнему. Одного богатого христианина попросили пожертвовать на дело благовестия. Он ответил: «Я думаю, не пострадаю, если дам десятку». На это ему был задан вопрос: «А сколько вам нужно дать, чтобы вы пострадали? Ведь Христос за нас страдал. Где нет жертвы, там нет и доброго дела». Прощающему проститься. Можно ли простить человеку, который искалечил всю мою жизнь, сделал меня несчастной навеки? И что самое ужасное, этот человек сегодня кается, а завтра делает то же самое. Прощать человека, который кается, должно и нужно, если хотите сами иметь прощение от Господа. Христос сказал: «Прощайте, дабы и Отец простил вам». И еще: «Прощайте, и вы прощены будете». А перед Ним мы все виноваты, все нуждаемся в прощении. Вспомните, Христос мыл ноги Иуде-предателю, молился за распинающих его. Человек, о котором вы пишете, должно быть раб злых привычек. Молитесь о нем искренне, как о несчастном человеке. Бог может изменить его характер, освободить его от власти лукавого. Не говорите: «Я его никогда не прощу». Этим вы можете навсегда лишить себя прощающей благодати Христа. Почему он мне не помогает? Вот вы все пишете: Бог помог, Христос помогает. А скажите, почему он вам помогает, а мне вот нет, хотя я много раз молилась? У меня, признаться, скверный характер, я просила Бога помочь мне избавиться от этого порока, а результата никакого. Разные могут быть причины, почему вы остаетесь без помощи Господа. Возможно, вы просите Господа помочь вам, но сами со своей стороны ничего не делаете, чтобы изменить характер. Если человек, приваленный камнем, начинает вопить «помогите», это значит, что он сам в первую очередь уже пытается освободиться. Многие люди просят Бога: «помоги, помоги», а сами не хотят шевельнуть пальцем. Если человек не имеет жажды и усердия избавиться от того или иного греха, он может каждый день просить Бога: «помоги», и оставаться с этим пороком. Это равносильно тому, что человек закроет все окна в комнате и жалуется на темноту. Открой окна, и солнце наполнит дом. Готов заверить вас, что если вы действительно всем сердцем возненавидите свой порок в себе, пожелаете от него избавиться и воззовете ко Христу, сейчас же, и он избавит вас. Он сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Как понимать? В своих беседах вы несколько раз подчеркивали, что Бог есть Дух. Я с этим не спорю. Тогда извольте мне объяснить, как понимать ваши такие выражения: «Божья рука нас вела», «Бог преклонил ухо», «Очи Божьи обозревают землю» и ряд других. Эти выражения не мои. Мы их находим многократно в Библии. А означают они вот что: Бог – Дух, но действует так, как будто бы Он имеет и руки, и ноги, и глаза, и уши. Конечно, Бог видит и слышит. Бог имеет все свойства, присущие личности. Кроме того, мы не знаем небесного языка и выражаемся по-человечески понятными нам терминами. Откуда средства? Евангелие говорит, что Иосиф и Мария бежали с младенцем Иисусом от Ирода в Египет. Вот тут и вопрос: на какие же средства они бежали? Они ведь были бедные евреи, а путь-то порядочный. Да и там надо было жить. Я решил вас спросить. У Марии и Иосифа, верно, не было бы средств для такого большого путешествия, если бы Небесный Отец не предусмотрел послать им восточных волхвов с дарами, золотом, ладаном и смирной. Смирну в алавастровом сосуде, которую возлила Мария на ноги Иисуса, Иуда оценил в 300 динариев. Это более $1000. Ладан тоже имел цену, как и золото. Этого было достаточно, чтобы Иосифу и Марии добраться до Египта. Главное же, Господь Бог был с ними. Нужно полагать, что в Египте Иосиф не сидел сложа руки, а трудился, как плотник-ремесленник, и этим мог кормить свое святое семейство. Непонятное слово. В Евангелии от Марка употребляется непонятное слово «карван». Оно объясняется так: «Дар Богу – то, чем бы ты от меня пользовался». Но это объяснение мне ничего не дает. Не можете ли вы объяснить это слово? Иудейские священники, движимые жадностью, учили народ, что жертва Богу гораздо важнее, чем дар детей старикам-родителям. По их учению, в случае, если отец и мать будут просить у своих детей овцу или денег, или что-нибудь другое, дети могут отказать родителям, сказать это казуистическое слово «карван». Другими словами, «нет, отец». То, чем ты желаешь от меня пользоваться, я отдаю в дар Богу, и ты не можешь от меня это требовать. Нет нужды доказывать, что это было вопреки воле Божьей, вопреки его законам. В действительности люди, которые прибегали к этому слову, ничего не приносили Богу и ничего не давали родителям. О соблазнах. В Евангелии написано: «Надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Евангелие от Матфея. Если надобно прийти соблазном, то чем же виноват тот человек, через которого приходят соблазны? Верно. Христос сказал: «Надобно прийти соблазном». Так как он знал заранее, что неминуемо будут люди, несущие соблазны. Эти люди будут соблазнять добровольно, сознательно, а потому наказание неминуемо. Здесь Христос не говорил о фатализме, вера в господство над человеком рока или судьбы, а здесь Христос предсказывает то, что будет, что мы видим в наше время. Горе тому, через кого соблазн приходит, опровергает ваше заключение. Быть или не быть соблазном во власти человека. Вчера, не сегодня. Библия рассказывает, что сотни тысяч евреев с их семьями и скотом 40 лет странствовали по Синай-Аравийской пустыне. Возьмите энциклопедию и прочтите о климате этой пустыни, и вы сразу увидите, что Моисей что-то напутал. Я не отвергаю Библию, но не во все в ней верю. В безводной пустыне никто не может прожить 40 лет, а тем более сотни тысяч людей. Вчера и сегодня не одно и то же, а тем более сегодня и 4000 лет назад. Читая Библию, вы замечали, сколько раз Моисей упоминает об источниках вод, об оазисах, о долинах. В В то время Аравийская пустыня была просто степной страной, населенной различными племенами. Современная археология говорит, что на территории Аравийской пустыни жили люди, торговавшие с Египтом. Ведь и страна, в которой живете вы, даже 1000 лет тому назад была иной в климатическом отношении и, конечно, во всех других отношениях. Ошибки нет. Можете ли вы сообщить, по какой причине апостол Иоанн в книге Откровения назван богословом, а в Евангелии и во всех посланиях называется только святым, так же, как и другие апостолы? Разве другие апостолы не были богословами? Не ошибка ли это? В том, что апостол Иоанн, величайший богослов, как и другие апостолы, ошибки нет и быть не может. Но это название не прибавляет к ним ни святости, ни славы. В тексте книги Откровения апостол Иоанн не назван богословом, а только в ее названии. Это издание взято, вероятно, с древнегреческого издания, а в ряде других изданий книга Откровения называется так – «Откровение святому Иоанну». Джон Уэсли в его переводе Нового Завета книгу «Откровение» начинает так: «Откровение Иисуса Христа, данное святому апостолу Иоанну». В действительности это так и есть. Иоанн только записал то, что видел, что слышал, что ему было поручено записать. Начало первой главы говорит об этом ясно. Немного арифметики. Объясните-ка мне поповскую арифметику, как это получается? Один прибавить один и еще раз прибавить один будет один. То есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, а в сумме один Бог? Неразумно измерять Бога арифметикой. Но если вы сильны в арифметике, если вам все-таки хочется мерить Бога арифметикой, то надо брать не сложение, а умножение. Теперь разрешите мне спросить у вас, сколько будет, если помножить единицу 3 раза? По закону арифметики будет так. Единицу умножить на единицу умножить на единицу равняется единице. Здесь левая часть, состоящая из 3 единиц, равна правой. У Святой Троицы тоже так. 3 равные части составляют не 3, а 1 единицу. Я верю в единого Бога, а не в 3, в Троицу, единосущную и нераздельную, в Бога, который проявил себя в 3 ипостасях. Для меня достаточно того, что сказал Христос о себе: «Я и Отец одно». Перепись «Факт». Я начал читать Евангелие по вашему совету, и уже на первой странице нахожу сомнительные факты. Во второй главе Евангелия от Луки в первом стихе написано, что в дни рождения Христа была перепись всей вселенной. Напишу прямо, это вымысел. Я знаю историю. Переписи всей вселенной тогда не могло быть. Не было еще связи между материками, да и никто о них еще не знал. Огромная разница между словом «вселенная» и «земля». В моей Библии я не нашел слов «перепись всей вселенной», а «перепись по всей земле», что значит просто «по всей стране». Когда израильтяне шли в землю обетованную, им не обещалась вселенная, но одна страна. Израильская земля в дни римского кесаря Августа была под властью Римской империи. Эта перепись – исторический факт, который, между прочим, помогает установить время рождения Иисуса Христа. Если вы читаете Евангелие с предубеждением, с целью нахождения в нем ошибок, а не спасения своей души, труд ваш напрасен, а вред вашей душе велик. Что это за плод? Иоанн Креститель сказал: «Принесите достойный плод покаяния». Евангелие от Матфея. Можете ли вы ответить, что это за плод? Плод покаяния – результат покаяния. Покаяние несет перемену жизни. Тот, кто до покаяния служил греху, после покаяния должен служить Богу. Тот, кто покаялся, кто принял Божье прощение и его духовную природу, имеет одно желание – ходить в обновленной жизни. Если этого обновления нет, значит, не было и покаяния. Деликатный вопрос. У меня есть к вам весьма деликатный вопрос. К какому роду принадлежат ангелы, мужскому или женскому? Ангелов всегда изображают с лицом женщины, а по русской грамматике «ангел мой», а не «моя ангел», то есть мужского рода. Решить этот, как вы выражаетесь, деликатный вопрос русская грамматика не может. Слово Божие может. В послании апостола Павла к евреям говорится, что ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Если же ангелы – духи, то ясно, что они бесполые. Почему же все-таки ангел мой, а не моя? Потому что, исходя из Писания, ангелы никому никогда не являлись в образе женщины. Судим по их именам, известным нам из Библии, ангел Гавриил, архангел Михаил и другие. По свидетельству Библии, ангелы являлись Аврааму, Лоту, Иисусу Навину, женщинам у гроба Христа, а также его ученикам, в мужском образе. Адам, где ты? Писание нам говорит, что Бог спрашивал: «Адам, где ты?» Выходит, что Бог не знал, где находится Адам. Как это совместить с понятием, что Бог вездесущ и всеведущ? Бог спрашивал у Адама: «Где ты?» Не потому, что Бог не знал, где он, потому что Бог хотел обратить внимание Адама на тот факт, что он вообще прячется от Бога. Он не был там, где они обычно встречались в саду в прохладе дня. Он не спешил навстречу Богу с женою в радостном ожидании общения с Ним. Бог знал, что Адам и Ева согрешили, и знал, почему они прячутся, но Он хотел, чтобы они сказали Ему об этом сами. Грех заставляет людей прятаться от Бога. Люди, которые грешат, избегают церкви и верующих, не читают Библии, потому что она обличает грех. Но прятаться от Бога бесполезно, в чем очень скоро убедились Адам и Ева. Возмущает другое. В Ветхом Завете, в 4 книге Царств, есть описание, как на пути из Иерихона в Вифиль Божий пророк Елисей проклял 42 отрока, которые вышли ему навстречу, и два медведя их растерзали. Скажите, разве вас не возмущает жестокость Божьего пророка? Нисколько. Слово Божие объясняет само себя. Нужно читать все, а не вырывать стихи из контекста. Чуть раньше описываются чудеса Илии и его вознесение на небо в вихре. Затем принятие пророком Елисеем его милости и силы Духа Святого вдвойне, как он и просил. Иерихонские сыны пророков, свидетели этой сцены издали, сказали: «Опочил дух Илии на Елисея», и пошли навстречу ему и поклонились ему до земли. Потом Елисей исцелил воду в Иерихоне и еще раз подтвердил, что он пророк Божий. Но вот группа отроков из Вифиля, о которых библейские комментарии говорят, что они, возможно, были молодыми пророками Ваала, вышли из города навстречу Божьему пророку и начали издеваться над ним, называя его плешивым и прочее. Они не могли видеть его головы, потому что мужчины в Израиле покрывали голову, но прокаженные должны были брить свои головы, и, возможно, эти ребята прибавили к своим насмешкам еще одну, прозвав пророка нечистым. Елисей проклял их именем Господним. Здесь ключ к этому кажущемуся трудным месту Писания. Божий пророк имел право призывать имя Господне, когда оно было в поругании. Это и сделал Божий пророк. А остальное сделал Бог во свидетельство Вифилю и Иерихону, что отныне Елисей – его пророк, и что хула на Божьего пророка – это хула на Бога. Не введи, не допусти. В молитве «Отче наш» есть выражение, на котором я всегда спотыкаюсь. Это «не введи нас во искушение». Разве Бог может вводить человека во искушение? Если нет, то зачем же об этом молиться? Верно. Бог не может вводить человека во искушение. Бог никого не искушает, говорит апостол Иаков. В то же время мир полон искушений. Они на каждом шагу, в каждом уголке нашей земли, в наших домах, в наших церквах, на работе, везде. Искушение – занятие сатаны. Бог не искушает, но Бог может допустить и не допустить искушения. Русский перевод предложения «не введи нас во искушение» неудачный, не вполне точный. Точнее было бы «не допусти нам искушение». Почему же Бог допускает искушение? Причин может быть много. Первое, чтобы убедить нас в нашем бессилии, что мы не можем обойтись без Бога. Второе, чтобы вызвать у нас молитвы и укрепить в благодати, дать нам возможность духовно расти. Третья причина – в искушении также открывается наше истинное духовное состояние, насколько мы преданы Христу. О ком здесь речь? Посылаю вам на решение один вопрос, который вызвал в нашей небольшой церкви разномыслие. Христос сказал: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Евангелие от Матфея. О ком здесь идет речь? Я, например, считаю, что Христос говорил здесь о церкви, как о теле, и о пресвитере, как о боке. Пресвитер церкви есть ее светильник. Если пресвитер живет нечистой жизнью, то как будет чистой церковь? Другие у нас говорят, что око – это душа и совесть, что если совесть чиста, то и тело чисто. А при чем тут наше тело, если спасение нужно душе? Христос не мог сказать эти слова только для пресвитеров и только для церкви. Когда Христос говорил эти слова, там не было ни одного пресвитера. Эти слова сказаны для всех верующих. За чистотой своего ока должен следить каждый член церкви, а не только пресвитер. Око, о котором идет речь, имеет более широкий смысл. Здесь око – не только источник зрения, но и понятие, взгляд на вещи. Око имеет иносказательный смысл, как и в другом изречении Христа. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Ну, в обыкновенный глаз ни бревно, ни сучок поместиться не могут. Значит, слово «глаз», «сучок», «бревно» – иносказательны. И под словом «тело» надо понимать не только наше физическое тело, руки, ноги, лицо, а то, что представляет сам человек в совокупности: дух, душа, тело, его помыслы, желания, поступки. Другими словами, если взгляд у человека на вещи или события правильный, чистый, то и поступки будут его правильные, чисты. И наоборот, если человек в своих суждениях и понятиях нечист, то и дела его будут нечисты. Для того, чтобы тело было светло, чтобы человек светился, должны быть чистыми его побуждения, его чувства и мысли. Противоречий нет. Есть у меня также один вопрос, который я не могу разрешить вот уже несколько лет. Не поможете ли вы мне в этом? Христос сказал: «Все, что дал мне Отец, придет ко мне». Евангелие от Иоанна. И дальше мы сразу же читаем другие слова Христа: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Я здесь вижу два положения, и, на мой взгляд, второе положение исключает первое. Как вы объясните этот текст? В этих словах Христа, которые вы предложили мне на обсуждение, заключена вся теология. Верно? Здесь есть два положения, но они не исключают одно другое. Христос немногословен. Он говорил кратко, просто, но определенно и ясно. Его слова, как искрящееся золото, как бриллиант, сверкающий в лучах. Каждое его слово полно благодати и истины, и потому противоречий в словах Христа быть не может. Надо только глубже вникнуть в них, вдумываться в их сокровенный смысл, поверить им. «Все, что дал мне Отец, придет ко мне». Это величайшее обетование, данное Богом грешнику. Это фундамент, на котором покоится наше спасение. Эти слова говорят о том, что спасение – это не то, что должен сделать человек, а то, что делает Бог. Отец Небесный дает души Сыну. И всех, кого даст Отец, Сын принимает. Все, кто пришел ко Христу, они от Бога родились. Евангелие от Иоанна. Это называется благодатью. Благодатью вы спасены, не от дел, чтобы никто не хвалился. В спасении нет никакой заслуги со стороны человека. В совершении спасения вся слава и честь принадлежат только Иисусу, его Голгофской жертве. В этом истинная радость спасенного грешника. Ни одна душа из тех, кого дал Отец Небесный Иисусу, не погибнет. Бог сильнее дьявола. Если бы погибла хотя одна душа из рожденных от Бога и пришедших к Иисусу, тогда текст должен был бы звучать так: «Почти все, кого дал Отец мне, придут ко мне». Но этого «почти все» нет. Не сказано «все, кроме одного». Христос сказал ясно: «Все, кого дал мне Отец, придут ко мне». Нет ни одного исключения. Далее Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Это такое великое обетование, что включает каждого и весь мир. Если бы весь мир пришел ко Христу, все были бы спасены. Но этого, к сожалению, не было, нет и не будет. По ошибке никто не придет ко Христу. Придет только тот, кого дал Христу Отец. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Когда Дух Божий влечет грешника ко Христу, он может быть уверен, что он в числе тех, кого он предузнал, предопределил и призвал ко спасению. Послание Римлянам. Проверить это легко. Поверь, приди, покайся в грехах, и будешь спасен. Спасен навеки. Иного спасения у Бога нет. Смешение понятий. Когда я читал 15 главу первого послания к Коринфянам, у меня возник вопрос. Там написано, что Христос воскрес первый, первенец из умерших. Но я тут же вспомнил Лазаря и девушку, дочь еврейского начальника. Их ведь Христос воскресил раньше, чем он сам воскрес. Выходит так, что Христос воскрес не первый. Ваша ошибка заключается в том, что вы смешиваете два понятия: возвращение к жизни и воскресение. И Лазарь, и дочь еврейского начальника, и другие не воскресли, а были возвращены к жизни. Их дух вошел снова в их же старые тела. Их тела остались такими же, какими были раньше. И они, конечно, умерли, каждый в свое время. Христос же действительно является первенцем воскресения. Он воскрес в прославленном теле. Именно таким и будет воскресение рожденных свыше верующих душ в назначенный для этого день. Яство. Вчера у нас на разборе Священного Писания шел разговор о тексте из послания к евреям. Оказалось, что у нас по-разному понимают слово «яство». Одни говорят, что это сладости, другие говорят, что это просто пища. Не можете ли вы объяснить, что в сущности означает слово «яство»? В этом случае нам поможет авторитетный словарь русского языка, составленный Далем: яство, пища, снедь, еда. Апостол Павел писал: «Хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами», имея в виду людей, у которых духовные запросы весьма ограничены. Когда люди главное внимание обращают на то, как вкусно поесть и попить, как будто в этом их основная цель жизни, они грешат. Мы принимаем пищу, чтобы жить, а не живем для того, чтобы только есть. Увлечение яствами ведет к чревоугодию, когда человек за то, чтобы наполнить желудок, готов, подобно Исаву, отдать все, даже свое первородство. К сожалению, встречаются такие люди и в среде христиан. Кто эти некоторые? Можете ли вы мне объяснить, о ком и о чем идет речь в 28 стихе 16 главы Матфея? Я имею все ваши три книги вопросов и ответов, но там не нашел объяснения, о ком это говорил Христос. «Некоторые из стоящих здесь не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Теми, кому говорил Христос эти слова, были его ученики, стоявшие возле него. Следующий стих, 1 стих 17 главы, дает объяснение, что этими некоторыми были Петр, Иаков и Иоанн. Преображение Христа на высокой горе, должно быть, на горе Елеонской, показало трем ученикам Христа, грядущего в Царствии Своем. Лицо его сияло, как солнце, и одежды его сделались белыми, как свет. Петр, Иаков и Иоанн увидели то, что обещал им учитель.